Глава вторая. Роза вскинула руку, обрывая тем самым страстную речь мачехи. «Да, но у вас теперь нет на меня никаких прав», — сказала она и улыбнулась. «Вы не забыли? Мне 21. По законам нашей страны, любой человек, достигший этого возраста, становится полностью самостоятельным. На него более не действует воля родителей», — добавила Роза и закончила. «Вы опоздали». После этих слов она встала и ушла, оставив позади гневно дышащую Беатрис, которая в этот момент выглядела так, будто готова была кого-нибудь убить. Роза не лгала, дела обстояли именно так. Если бы Беатрис вспомнила о дочери своего ушедшего в мир иной мужа несколько недель назад, то все могло бы закончиться для девушки и в разы хуже. В этом мире родители и опекуны до 21 года имели полную власть над своими детьми или воспитанниками. И это касалось всех, как аристократов, так и простолюдинов. Свадьбы здесь играли практически сразу, как только человеку исполнилось 18. Раньше нельзя. Как для девушек, так и для юношей. Такая вот ирония. В 21 человек начинал считаться самостоятельным, но редко кому удавалось дотянуть до этого времени свободным. Обычно родители или опекуны находили ей или ему подходящего, по их мнению, партнера, с которым в кратчайшие сроки после достижения нужного возраста и заключали брак подопечного. Разводы не практиковались. Если кто-то решался на что-то подобное, его покрывали позором. Выход из неудачного брака был только один — вдовство. Роза лишь дала такая же участь, но вмешался случай. Ее отец погиб вскоре после того, как ей исполнилось 18. Он просто не успел ее ни с кем связать. Роза вздохнула. Лично для нее все сложилось удачно. Сейчас, когда это тело перешагнуло порог определенного возраста, она могла не опасаться, что кто-то насильно заставит ее выйти замуж. В прошлой жизни Роза умерла неожиданно. Это была случайность. Поздний вечер, простое недоразумение, легкий толчок в плечо и камень под головой. Хотела помочь нуждающейся, как ей тогда казалось, девушке, и попала. Кто бы мог подумать, что благое дело обернется для нее такими последствиями? А ведь она была совсем молода. Хорошо еще, что никого у нее там не осталось, ни близких, ни любимого человека. Мысли перескочили на короля. Сейчас ему было уже за 30, но монарх по-прежнему был холост. Этот факт крайне беспокоил всех в королевстве, начиная от многочисленных советников и заканчивая слугами, которые с радостью обсуждали любой чих повелителя. Странно, что он до сих пор не женился на той служанке, в которую, по слухам, был так беззаветно влюблен. Как Роза поняла, их роман длился уже несколько лет, но по какой-то причине так и не достиг своего логического продолжения. В принципе, чужая личная жизнь Розу мало волновала. Короля, в отличие от бывшей владелицы тела, она не любила и убиваться по нему точно не собиралась. Прогуливаясь по залам замка, Роза с интересом осматривала многочисленные гобелены и картины, развешанные на всех свободных местах на стенах. Она так увлеклась, что не заметила вышедшего из-за поворота мужчину. Неизбежно они столкнулись. «Осторожнее, миледи», — произнес глубокий голос. Роза нахмурилась и вскинула голову, моментально узнавая стоящего перед ней мужчину. «Ваше Величество», — поприветствовала она короля, отходя от него на шаг и изображая Книксон. «Прошу меня простить, я не смотрела, куда иду». Роза замерла, стараясь не слушать, как кто-то тихо смеется, перешептываясь. Она была уверена, аристократы решат, будто она подстроила это столкновение, чтобы лишний раз покрасоваться перед королем. Выпрямившись, она глянула на монарха, отмечая, что позади него собралась толпа. «Свита?» Король выглядел хмурым. Кажется, он тоже решил, что Роза не просто так попалась ему на пути. «Все в порядке, миледи», — все-таки произнес он спустя время. «Просто в следующий раз будьте осторожны. Благодарю за беспокойство, Ваше Величество». Откликнулась Роза и отошла в сторону, давая понять, что не смеет больше преграждать ему дорогу. Король посмотрел на нее немного удивленно. Казалось, он думал, что все так просто не закончится. Он уже собрался продолжить путь, как вдруг остановился. «Не хотите прогуляться с нами?» Внезапно для всех поинтересовался он. До нас дошли слухи, что в подземельях завелся злой дух. Роза моргнула, окинула взглядом сначала короля, а потом толпу позади него. «Любители пощекотать себе нервы?» «Да и злой дух? Действительно?» Она не верила во что-то подобное. «Спасибо за приглашение, Ваше Величество», — отозвалась Роза, снова приседая. «Лишним точно не будет». «Но вынуждена отказаться. У меня...» Она выпрямилась и замолчала, пытаясь придумать достойную причину, чтобы не тащиться в подземелье за каким-то мифическим духом. Да, она хотела смотреть замок, но не собиралась делать это в компании короля. «У меня аллергия на темные и сырые помещения», — выдала она наконец. «К Король вздернул брови, явно не ожидав отказа и того, что причина окажется настолько неправдоподобной. Он заинтересованно окинул ее взглядом, а потом все-таки кивнул. «Если вы так говорите, миледи», — сказал он. Все присутствующие при этой сцене аристократы и слуги увлеченно переводили взгляд с короля на Розу и обратно. Она даже могла их понять. В отсутствие достойных развлечений даже такая малость была в радость. Но это не значило, что ей нравилось быть в центре внимания. Тем более такого. Бросив на почтительно замершую Розу последний взгляд, король развернулся и отправился дальше. В этот момент он подумал, что девушка, еще недавно таскавшаяся за ним следом, как-то неуловимо изменилась. Проследив взглядом за удаляющейся толпой, Роза выдохнула. Она опасалась, что король не стерпит отказа. «Все-таки, когда монаршая особа что-то вам предлагала, вы обязаны были принять его добрую волю, иное могло сулить проблемы». Она очень надеялась, что местный король не обратил внимания на подобное непочтение. В конце концов, он ведь сам всеми силами раньше пытался показать, что ему не нравится компания Розали. Окинув взглядом немногочисленных слуг, которые во все глаза продолжали на нее смотреть, Роза нахмурилась. Люди сразу начали изображать бурную деятельность, словно это не они только что не сводили с нее взгляда. Она повернулась, желая продолжить свой путь, но в этот момент на нее снова кто-то налетел. В этот раз Роза не удержалась на ногах и упала. «Ох!» — послышался сдавленный выдох. «Прошу меня простить, госпожа!» Роза посмотрела на причитающую девушку, а после аккуратно поднялась и принялась проверять целостность запястья. Пытаясь хоть как-то смягчить падение, она рефлекторно выставила руку, которая потом и ударилась о каменный пол. «Ой, вы поранились?» — спросила незнакомка виноватым голосом. «Что же делать? Давайте я вас к лекарю отведу. Еще раз простите меня, я так торопилась, что совсем вас не заметила». Оторвав взгляд от вполне целой руки, Роза посмотрела на болтливую служанку. Да, девушка, налетевшая на нее, оказалась служанкой. Да, непростой. Ханна. Роза очень хорошо запомнила имя и внешность служанки, в которую так беззаветно был влюблен король вот уже несколько лет. Роза с интересом осмотрела девушку. Карие глаза, каштановые кудрявые волосы, небольшой рост, достаточно крупные черты лица, в принципе, симпатичная. Все в порядке. Роза улыбнулась, демонстрируя неповрежденную руку. «Кажется, вы куда-то спешили?» «Ах!» — девушка почти подпрыгнула, заглядывая за спину Розы. «Его Величество давно тут прошел. Вы уверены, что с вами все хорошо? Я могу проводить вас?» «Все отлично!» — Роза отряхнула платье и степенно обошла служанку. «Не стоит заставлять Его Величество ждать, так что поспешите к королю». Больше она на девушку не смотрела, как можно скорее покидая неудачное для нее место, в котором ей пришлось дважды столкнуться с нежелательными людьми. «Если вам что-то понадобится, госпожа, вы всегда можете позвать меня», — довольно громко крикнула Ханна. Роза на это лишь кивнула, но не обернулась. При первом знакомстве служанка выглядела милой и достаточно участливой девушкой. Вполне могло быть, что она лишь притворялась таковой, но Роза не желала искать правду. Это было не ее дело. Изредка прокручивая запястье, чтобы убедиться в отсутствии травмы, Роза блуждала по замку, забредая в различные места. В какой-то момент она оказалась в дальнем крыле. Здесь никого, кроме нее, если судить по тишине и отсутствию людей в пределах видимости, не было. На короткий миг она ощутила, как по коже прошелся легкий холод. Роза остановилась и оглянулась. «Сквозняк?» — пробормотала она и пошла дальше. В принципе, заходить так далеко не было никакой нужды, но ей не хотелось возвращаться в людную часть замка. Чужие взгляды и шепотки надоели даже ей. Пройдясь еще немного, Роза решила, что на сегодня хватит. Пора было возвращаться в свою комнату. Она очень надеялась, что мачеха к тому времени покинет ее покои. Да и время было уже позднее, учитывая, что в коридорах стало довольно темно и неуютно. Свет, проникающий в окна, рассеивался и давал понять, что день двигался к вечеру. Факелы на стенах были, но вряд ли их кто-то в последнее время зажигал. Развернувшись, Роза испуганно вздрогнула и сделала шаг назад, рефлекторно прикладывая руку к груди. Позади нее стоял какой-то человек и стоял слишком близко. Как он там оказался? «Вы меня напугали, милорд!» — резко высказалась она, даже не собираясь сдерживать негодование. После этих слов она впилась взглядом в человека и внезапно ощутила, как земля уходит из-под ног.